ka jokio sundra, į grybąją padras, atmivala razumo, bivala muzikanta, kiemni minijėja, redam bėlai virila, ligorija, misėdini būtų, tai tipi ratai, moja tika jokio sundra, į grybąją padras, atmivala razumo, bivala muzikanta, kiemni minijėja. Нарекали тебя накормленные бредом, ай-яй-яй-я, ты на сунгере души кеталами любима, так и стоит толерантными родимыми, хранима про запасы, угнетенными сердцами воспевалась биты баса. Время дому навела жадинных сил, ломилась умирать, и время диму не давалось, обросила просто доверять под этим гнетом негатива, тем, кто не увидит свет, и больно ласково красиво закручивалась уже. Брали, что хотим, брали, что хотим. И скорее я не смог бы в этом мире один. Ромка нас благослови, сегодня забудем. Даян рычит, ночами коптит, разрушив опять, строим мосты. Кто, если не ты, кто меня спасет? Улетает дым, она знает толк. Позволь раствориться в объятиях, ведь теперь ближе, слышишь? Проникаешь в сознание, это послание, слышишь? Все разъехались прочь, не горят огни. Стань в роли игривой падры, проведу с тобой ночь, я пленник Кассандры. Meet someone is afraid of the pain that life brings to you. He greets you and tells you nice to meet you. Meet someone is afraid of the pain that life brings to you. He greets you and tells you, nice to meet you. Моя дикая Кассандра, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил аллегориями, съедены будут эти пираты. Моя дикая Кассандра, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее мало. I got a love I feel, I 8, Бодина 5, принцесса и деспот. Лавра мне взять, твой был куролес. И мы на волю по годам сорвемся вместе. Планеты ни почем, доброго не дождь, тоска да печаль. Но ты светом добра озарила свободу. Танцы двигали бедра. Ты моя румба, ты моя самба, ты моя сальса, ты мое танго. Ты мана вали, валюмена болтай. В этих объятиях со мною летай. Со мною летай. Со мною летай. Ты мана вали, валюмена болтай. В этих объятиях со мною летай. Со мною летай. Со мною летай, дыма навали, валюмай на болтай. В этих объятиях со мною летай. I got love, I feel. I got you, my mind. I got love, my skill. My la la la la la. I got love, I feel. I got you, my mind. I got love, my skill. My la la la la la. Это всего лишь игра, может быть, наверное. Даже твоя нога, да? Детка, я не верю, подай в руки ко мне, моя красота. Мы с тобою без гида, так надо. Тронула душу твоя мне мила ламбада. Чтобы попы крутила и спит, не жаль собак. Я горю с тобой, как шмаль в пабах, дай жара. Готовы я оформить всем вам лось. Кто умеет делать шума, мейк со мной. Жара до утра, угарит лба. Но я смотрю, лишь на тебя, лишь веришь, ма. И когда станет клуб утром клевать нос, я украду тебя, будто озор рос. Улыбнусь в тишине и скажу просто: иди ко мне, солнце. Расплетай кос, расплетай кос, расплетай кос. Иди ко мне, солнце, расплетай кос, расплетай кос. I got love, I feel. I got you, my mind. I got love, my skill. My la la la la la. I got love, I feel. I got you, my mind. I got love, my skill. Себя наказал этим непониманием, е-е-е. Перестал себе тупо доверять тебе, застали, жаловался на людей. Караван горемел и негодяй, потешал себя баснями о воде. Но то были миражи, ты покаяние мое, найди-ка меня скорей. Пустынями верными я кочевал, да песок глотал следы. И не надо быть тут пророком, чтобы понимать суету беды. Сам приволок к эти полечу мыслями, выстрелами судьбы. Убивали во мне этого бога, чупас, а тебе был по воды. Мои тела минут, боли не жалейте, тела минут. Грязными пальцами боли не трожь, мою душу недоношенную тела минут. Здесь для тоски беренит сами пульса, недоброжелатель это телетапу. Я скоротаю те дни, что велела судьба, негодяйка, сам в одного. Настроение лоу-фай, делал минор, как и трек зай. Понял чувства эти, подвели меня, я запомнил till we die. Делал минор, я не веселюсь, делал минор. Ну-ка улыбнись, чтобы вспомнить жизнь, задышать полной грудью и вон. Знаю, что люди несут в своем боди грустные судьбы. Я тоже отчасти такой же ронен на перепутье. Куда занесет мое дело, и кто тот счастливчик, постойте. В отражении и радость, только не беспокойте. Мои тела минут, боли не жалейте, тела минут. Грязными пальцами боли не трожь, мою душу недоношенную тела минут. Здесь для тоски веренит сами пульса, недоброжелатель это челетапу. Я скоротаю те дни, что велела судьба, негодяйка, сам в одного. тут душу греть водни, не молодеть бодрий. Тут будять недовольні у любого і не без контри. Тут судять люд гордий, я розковиряю критику твою минорами, пані. Тут ловить во всі, чи стиляйся, бобо бітельного називай. Не переведе сондом, не міняти ту ігру на рай. Я з дроїдами дружили, знаю, чо почем. В подворотнях этих грязних убивался горячо. Я без малого района Мартин Лютер Кинг. Не миновала меня полюна, я заруба не коренных. Жителей Мекарда, вам меня не надо. Искренне вам желаю меня не понять и потерять, правда. Без победы тут как нутся нелюдимым не беда. Тюмники тут по бандусам разменяли благодать. Там ревели горы, затмевая чудеса. Ревели наши голоса. Там ревели горы, мама. Забыл запах детства, мэн. По подворотням мутят кайф, знаю, кто продал душу дьяволу. И загляну в глаза таким типам, задаю себе вопрос: зачем, пацан? Прибываю в ах, не молчать же в май, не страдать же по ночам. Забил, ну бывай. Так и травят разум, разумеется. Так и спалят базу, а кто осмелится? Чьи слезы пролиты во вред зазря. Сияет слиток из синтетики, вокруг борьба. В моем городе дербанят на куски эту отраву. Заревели горы, все идет по плану. Солнечные блики, рассветы и туманны. Мама, залечи мои открытые раны. Здесь наполнит холодом ранимая весна. Родные объятия, манна, в них весь я. Грусть окатит город, и куда себя девать? На районе легалайзи, нам наплевать. Это шкуры из провинции, пухать грехов. Я скрываю свои думки от местных котов. It's a wonderful life, sunshine. Горы позитива курят эти строки натощак. Я врываюсь в ее бедра, взгляд в облака. Почему никто не просится в планету добра? Она не набрав, не нала, не добра. Нам мала, на полма, на валам, на лад. Наломала на ладах, не ла-ла-ла, не на-на. На волыни молы, но я начинается стрельба. По чувствам любовь ей откроются все двери. По играм все ее давным-давно хотели. Мы спрячем руки в руки, баламуты вышли вон. Тут моя жизнь, и я ей окрылен. По чувствам любовь ей откроются все двери. По играм все ее давным-давно хотели. Мы спрячем руки в руки, баламуты вышли вон. Тут моя жизнь, и я ей окрылен. Люби меня, дорогая, терпи меня. Дорогая, прости меня за то, что распизду. Я не вывезу ни капли твоей. Ветром плыли облака.

к солнцу, желтому незнакомцу. И там летают люди, никто вас не забудет. Маленькие яркие огни, я залип. Перед нами звезды, приколись, посмотри. Выпусти пар, хочешь выпусти дым. Наши слезы вода, наши ники на фильм. Зло это карма, не приходите в гости. Дождь за окном, круглый год осень. День изо дня, утопия и я. Я тот, кто ходит наперед, и мне не важен твой урок. Слушать много я устал, панда умней по годам. Панда много что сумел, хейтер мутит беспредел. Это кто такой простой, что при встрече побледнел? На короне ваш пахан, твои суки пут на нал. Я стреляю из воздушки и иду по головам. Панда залетает в банк, на лице колготки. Со мной моя банда, мы проспали тренировки. Мы летаем, кружимся, нагоняем ужас. Сыпаться хватит, тужиться, бабелян разрушится. Я на темно, я тебе не сука, тут не пью. Мне бы пока дышим, лезть бы семью. Мне бы разобраться со своим трюком. Годы забирают даже на старт. Простите за зло, простите за мат. Первая встреча, добрый обряд. Вовсе не значит, что я твой брат, сука. My bloody rhythm of the sun. Fuck the guns, fuck the criminal. Fuck the screaming gangs. Some people waiting for my sound. Let me proud, I'm a free man. I'm a whoa. My bloody rhythm of the sun. Fuck the guns, fuck the criminal. Fuck the screaming gangs. Some people waiting for my sound. Some people waiting for my sound, let me crowd, I'm a free man, I'm a whoa.

if you're scared. Shut the fuck up, man, if you're scared. No, no, no fear, no lay. Listen, Mary, damn, hands up, I talk about the legal aid. If you're scared. Shut the fuck up, man, if you're scared. No, no, no fear, no lay. Listen, Mary, damn, hands up, I talk about the legal aid. If you're scared. Shut the fuck up, man, if you're scared. No, no, no. Freedom hands up, I talk about the legalize. If you're scared, shut the fuck up, man, if you're scared. Гребаный бардак в голове, не погода. Собери себя, мудак, вон от логова сброда. Твои мысли бумеранг, шатапы. Это свежий бодр, то безнадежен. Я больной чувак в поисках антидота. Будто не жилет, согревает забота. Не подведи боба, отжимай за работу. За любовь, за кого-либо дарить эти ноты. Мне ничего не надо, я даюсь это прочесть. Сломанный вид, сломанный вид, сломанный вид. Преграда, не преграда, я молю тебя, поверь. Сломанный вид, сломанный вид, сломанный вид, сломанный вид. Мы племя, которое возле костра запоет. Он недолагом этот мир снова перевернет. Ни о чем не жалею. Племя, которое возле костра запоет. Он недолагом этот мир снова перевернет. То, что оставлю след после себя. Не кину просто так слова. Я знаю, что снизойдет Энди, снизойдет в моменте, снизойдет по этой легенде, поверьте. Можно уйти без ответа, но глупо выпустить демона, как это. Вините себя за те новые поступок. Двигаемся одинаково. Разгребаю тысячи проблем, но ведь загнал себя, я сам придумал плен. А время, которое возле костра, яркими красками тлея, будем петь и плясать до утра, ни о чем не жалея. А время, которое возле костра, яркими красками тлея, будем петь и плясать до утра. Yeah.

тобі дві, що вне закона. Вимораживаючі народи, тут з молотка летять ікони. Блокбастер без у мікрофона. Сам накалял себе вже знову. Сам бил в голові свою тривогу. Сам удивлявся неудачами. Сам залізав в эту берлогу. Мой трип, ты трезвый, честный, рядом. Камбэк из ужасной небылицы. То была вода, не досада. Слезы, но радости на лицах некоторых, но не понять, почему так зол был тот или тот ты генерал. Говорили потребители битом, прогоню злой шорох. Я негодовал, какого эти баламуты заварганили хоррор. Плата залагала от такого. Психика хапнула перебора. Взял бы дрог, переборок. И пока коридором, и пока сей город одичал, я бы хантером оберегал эти доступы ваших наивных взоров. Когда погибала опора, мне на сей мир открывала глаза как надо. Ранее парень, уверовавший в человека, был слеп и скорее был рад этому. Мне же мало быть ребенком, чей ангел и дух не знал грехов тут. Чтоб не смеялись дико громко, странные люди без богов тут. Шаг, шаг и борода до пола, нак, нак, помер по приколу. Тяп-ляп, судим свысока мы всех вокруг, но себя ни в коем. Бензом, облейка, все святое, айда добивать убитых горем. Тут человеком звался вроде, тот, что животное порою. Шаг, шаг и борода до пола, нак, нак, помер по приколу. Тяп-ляп, судим свысока мы всех вокруг, но себя ни в коем. Бензом, облейка, все святое, айда добивать убитых горем. Тут человеком звался вроде, тот, что животное порою. Годы комом в горле, горы, годы комом в горле, голый гонит то, как мы живем, комка люди в форме, жандарм, законы не наш план, не стоит лезть в клан, мой брат сделал все сам, может сам отыщешь место поприятней, вижу трахеров, и то, как они грубо посылают нахер, общество не дает. Писателей раздали все святое, вы нам не приятели. Как тут увидели ауру, что за плечами размыто. Мои скелеты в депрессии, моя лира для мира. Это аутро утром написала рука и как будто я настроился слить черновик, но не тут-то. Сука, смута, горе в майке. Радость так же кочевали с рэпом. Стали старше, вырубайте пять. Наши, ваши, братья, так же мы скажем. Это аутро утром написала рука и как будто я настроился слить черновик, но не тут-то. Сука, смута. Мне скажи.

остались от диванов. Среди друзей, как среди шаманов, пускаем корни, лечимся на травах. Это ли не тантра в моей голове снова придает уверенности в завтрашнем дне. Особенно в кайфу, если тяжело сказать словами. Не грузись, музыка без правил. Мужак по проводам, голос инструмента, он режет напополам. Я представляю хаджимы и благодарен людям за то, что вы на одной волне со мной. Все так же у костра, включили бит, фристайлинг до утра. Среди друзей, среди шаманов, спускаем корни, лечимся на травах. My inspiration, my experience, my legacy. Humanization is the only chance to be energy. My fucking patience is running out. Объясни мне, ман, что такое хас? Объясни мне, ман, что такое хас? Объясни мне, ман, что такое хас? Объясни мне, ман, что такое хас? Just have a nice day, bitch, get out the way. Oh, я хочу. Что такое? Что такое? Что такое? Объясни мне, мам, что такое хочешь? Что такое? Что такое? Что такое? Объясни мне, мам, что такое хочешь? Что такое?